Пришла весна, а бывший король, так и не причисленный к сонму мертвецов и не нашедший упокоения под могильной плитой, продолжал непрекаянно слоняться по замку, тщетно пытаясь вырваться из цепких лап древних стен. С другими привидениями замка он старался не пересекаться. Компот был еще куда ни шло, хотя и мог утомить своим замыслом. Однако еще издали, завидев близнецов, Веренс немедленно делал ноги. Близнецы, держа друг друга за ручки, ковыляли на своих пухленьких ножках по полуночным анфиладам замка, бесплотностью крошечных телец служа напоминанием преступления, которое своим злодейством выделялось даже на жутковатом фоне общей практики королеубийства. Также в замке жил троглодит неугомонный, чахлого вида пещерный житель в самой настоящей набедренной повязке, над личным могильным курганом которого, по недоразумению, был возведен ланкар. И это еще не говоря об истошно визжащей даме, которая любила с грохотом носиться на своей колеснице по прачечной. В один прекрасный день, презрев все увещевания компота, ведомый запахами степни, Веренс оказался в просторном, жарком, сводчатом каменном мешке, который служил замку и скотобойней, и кухней одновременно. Забавно. Он ведь с самого детства так ни разу и не спускался сюда. Король и его кухня хоть и решают одну общую задачу, предпочитают не соприкасаться друг с другом без крайней необходимости. Между тем кухня кишмя кишела привидений. Но личина у этих привидений была не гуманоидная, даже не протогуманоидная. Здесь были олени и валы, кролики и фазаны, куропатки и свиньи. Мелькали даже некие каплевидные образования, в которых не без содрогания можно было угадать призраков устриц. Все местные призраки существовали в столь густом и тесном скоплении, что контуры их сливались друг с другом, превращая кухню в беззвучное кошмарное наваждение, составленные из расплывчатых зубов, клыков, кусков меха, рогов и прочего. Веренса тут же заметили, отреагировав на его появление чудным курлыканьем, разнесшимся скверным металлическим всхлипом. Сквозь толщу нагромождения призраков с беспечным видом шастали повара, занятые приготовлением вегетарианской колбасы. Постояв минуту с разинутым ртом, Веренс сбросился вон из кухни. В тот миг он еще раз посетовал на то, что лишен настоящего пищеварительного тракта. Не может сунуть пару пальцев в рот и высвободить все, что было пожрано за последние 40 лет. Чаще всего он искал утешение в конюшне, в двери которой жалобно скуля скреблись его любимые охотничьи псы. Эти весьма тягостно переносили его невидимое, но почти осязаемое присутствие. Но сейчас он скитался. Какой лютой ненавистью успеваешь проникнуться к этому словцу по длинной галерее, из пыльных темных ниш которые на него глазели давным-давно скончавшиеся предки. К предкам он относился бы терпимее, если бы голоса доброй половины из них ежедневно не мучили его слух. Веренс пришел к выводу, что отныне его существование будет подчинено двум целям. Первое заключалось в том, чтобы как можно быстрее выбраться из стен замка и заняться поисками сына. Второе — воздать герцогу по заслугам. После некоторого раздумья он забраковал убийство как способ отмщения. вечность в обществе хихикающего идиота способна привнести весьма изощренные муки в существование без того несчастного призрака. Раздумывая над своим положением, Веренс присел на лавочку под ликом королевы Бимери 670-722. Чей немного чопорный, но в меру миловидный облик, возможно, и смог бы отогреть ему душу, не повстречая он королеву давеча во время ее ежеутреннего внутристенного мациона. Сам Веренс избегал ходить сквозь стены. Даже у призрака должно быть достоинство. Вдруг он почувствовал на себе чей-то взгляд. Веренс закрутил головой. У ближайшей дверцы был обнаружен кот, пристально щурящийся на Веренса. Тело его, усыпанное серыми крапинами, поражало своей величиной. Или, вернее, необъятностью. Кот был покрыт такой паутиной всевозможных рубцов и царапин, что напоминало огромные гадкие кулачища, там и сям обляпанные клочьями меха. Парой продырявленных пней зияли слуховые отверстия. Единственный глаз служил желтым фонарем, проливающим на мир первобытную злобность. А хвост, покуда кот таращился на короле, петлял и скручивался чехардой вопросительных знаков. То, расслышав о том, что в покое герцогини Флем прижилась миниатюрная блондинистая кошечка, Грибу отправился с визитом в замок, дабы засвидетельствовать красотке свое искреннее расположение. Веренс никогда прежде не видывал животного со столь ярко выраженными чертами отпетого каторжника. Он даже не шевельнулся, когда кот, в развалочку приблизившись, принялся тереться о его колени, мурлыча при этом, что средней руки водопад. «Ну, полно, полно!» — смущенно произнес король. Он опустил руку и попытался пощекотать за двумя обгрызенными клочками плоти, заменявшими коту уши. Как приятно познакомиться с существом, которое, не будучи привидением, способно видеть его. Кроме того, Грибо, как сразу почувствовал король, был котом, отмеченным редчайшими дарованиями. Обитатели замка из числа кошачьих делились на две категории. К первой относились изнеженные любимцы хозяев, ко второй — плоскоухие завсегдатаи кухни или конюшни, постепенно обретающие черты сходства с теми самыми грызунами, о которых зиждилось их существование. Меж тем явившийся Веренсу кот был и хозяином, и животным в одном лице. Разумеется, такое впечатление может возникнуть после общения с любым котом. Однако в данном случае это была не та псевдоумудренность, которая свойственна многим животным. Грибо излучал в самом делешную живую мысль, причем и самой высокой пробы, а также от него шел запах. Такой запах способен снести стену или заставить воскреснуть дохлую лисицу. Данные кота недвусмысленно свидетельствовали о ремесле особы, в доме которой он обретался. Король предпринял попытку присесть, но тут же почувствовал, что колени его мягко утопли в каменных плитах. Опомнившись, он заставил себя выпрямиться. Как только человек, очутившийся в тонких мирах, начинает обрастать привычками старожилов, беспрестанно напоминал себе Веренс, он раз и навсегда лишается надежды на спасение. Смерть говорила о близких родственниках и подданных, расположенных к духовидению. Но и тех, и других в замке было не густо. Герцог, хотя и подпадал под первое определение, был настолько поглощен собственными треволнениями, что духовидением не перещеголял бы и кочан капусты. Во вторую категорию входили повар и шут. Однако повар дни и ночи напролет горевал в своей кладовке, оплакивая участь профессионала, которому власть запретила подавать к столу что-либо кровянистее Пастернака. Тогда как шут превратился в такой тугой комок нервов, что король вынужден был отказаться от попыток обратить на себя его внимание. Но оставались еще ведьмы. Если уж ведьма не обладает духовидением, тогда он, король Веренс, просто порыв ветра. Стало быть, ему необходимо заполучить в распоряжение ведьму. И потом у короля созрел план. Хотя лучше сказать иначе. У короля созрел план с большой буквы. Дни и ночи проводил он в размышлениях. Да и мог ли он подыскать себе другое занятие? Смерть здесь был целиком и полностью прав. Мысль — единственное достояние призрака. И хотя раньше Вейнс не особенно увлекался всякого рода размышлениями, отсутствие телесного материала и, следовательно, всяких запросов научило короля находить удовольствие в мозговых процессах. Раньше способность Вейнса строить планы исчерпывалась последовательностью «выследим, накроем, забьем». Тогда как сейчас... Сейчас, лоснясь и подтягиваясь, перед монархом сидело последнее недостающее звено плана. «Кис-кис, киса!» — промямлил король. В ответ на что Гриба буквально протаранил его взглядом желтого лука. «Ладно, ладно, кис-кис, кот!» — поспешно исправился Веренс, попятившись и выразительно размахивая руками. С минуты ему казалось, что кот не внемлет мольбам. Но затем, к величайшему облегчению короля, Гриба приподнялся, зевнул и поковылял в указанном направлении. В сущности, кот не так часто за свою жизнь встречался с привидением, потому решил снизойти до ужимок высокого бородатого существа с просвечивающими насквозь телесами. Король провел Гриба по пыльному ответвлению коридора и заманил в чулан, забитый потрепанными гобеленами и очередными портретами усопших предков. Гриба внимательно смотрел помещение и, усевшись посреди чулана, выжидающе уставился на нового знакомого. «О, мышей здесь множество», — заверил Венс. «Ты еще спасибо скажешь. А окно разбито, поэтому в дождевой воде недостатка не будет. Спать ты можешь на гобеленах. В общем, я пошел». И король направился к выходу. Успех следующей части плана закладывался в течение всех предшествующих месяцев. До кончины Веренс весьма усердно следил за своим телом, а после нее с не меньшим тщанием взялся за поддержание его прижизненного великолепия. Проще всего было махнуть на всю рукой. В замке было полным-полно привидений, которые довели себя до состояния желеобразной массы. Но Веренс, подчинив себя железной самодисциплине, ежедневно загружал тело работой. Вернее, загружал голову мыслями о работе тела и увил его, наконец, прозрачными мускулами. Месяцами качая эктоплазму, он привел собственное несуществующее тело в сногсшибательное состояние. Затем он приступил к практическим занятиям. Начал с малого. Попробовал поднять пылинку и чуть не помер от тяжести, фигурально выражаясь. Однако Веренс не сдавался и вскоре уже мог жонглировать песчинками. Затем настал черед сушеных горошин. Он пока так и не отваживался в волю покуролесить на кухне. Зато развлекал себя тем, что подсыпал по лишней щепотке соли в каждое блюдо, подаваемое к столу Флина, пока вдруг не устыдился собственного поведения. Даже дурностая не заслуживает смерти от отравления. Одним словом, наступил ответственный момент. Приложившись к дверной створке, он каждым микрограммом своего существа заклинал себя утяжелиться. С кончика носа сорвалась капля псевдопота, но улетучилась прежде, чем долетела до пола. Грибо с любопытством наблюдал за тем, как на руке привидения, подобно спаривающимся футбольным мячам, взбугриваются мускулы. Дверь дернулась, скрипнула, обрела ускорение, и иголка стукнулась о косяк. Брякнув, крючок упал на место. «Ну вот, теперь он тут долго сидеть будет», — пробурчал под нос Веренс. «Сам король никогда не сможет поднять крючок. Однако ведьма наверняка заявится сюда за своим котиком. И тогда...»